Я жду тебя на краешке карты. Самым сложным было найти место в твоем вагоне, забитом девочками-спортсменками, с тремя пожилыми ворчливыми женщинами в самом конце и несговорчивой жадной проводницей. Но разве это могло стать препятствием? Я лежу на верхней полке, глядя на тебя, и почему-то представляю поле из песни «На краю карты, твоей любимой, моей нервной». Это название группы очень подошло бы тебе самой. Ты сидишь, откинувшись на пыльную стенку, виском упираясь в край сетчатой полки, сцепив руки, сжав губы, напряженная, испуганная до края. Раз уж побежала сквозь ночную Москву, полетела сквозь ночной лес в одиночку на темном поезде. А мне представляется поле маков и колокольчиков, ласковое солнце, поднимающееся над далеким лесом, и ты, бегущая босиком по траве. В косы вплетены алые ленты, и красный узор горит по подолу и рукавам сарафана. Я вышью защитные знаки. Я спрячу горячие волны, зажгу золотые огни. Не тронут коварные маки, не холодно будет, не больно. И мы здесь одни, и мы здесь одни. На краешке карты одни. Но у тебя нет кос, и мы не в поле, а в поезде. За окном качаются обрубленные деревья. Несутся товарные поезда с углем и щебнем, лесом, металлом и зерном, цементом, мукой и мазутом. Несутся сквозь ночь, через Ховрино, Зеленоград и Клин, через Тверь, Окуловку и Великий Новгород, через Селище, Бабино, Коркино и Глушицу. Ты смотришь в окно из-под полуприкрытых век, и все вокруг, если и думают о тебе, то уверены, что ты спишь. Я думаю только о тебе. Я знаю, что ты не спишь. Я не могу разобрать твоих мыслей, но мне кажется, ты, глядя на мелькающие платформы, провода, вокзалы, думаешь о том, как велик даже твой крохотный мир. О, девочка моя. Ты засыпаешь, сидя, не сняв свитер, под приглушенные хихиканье девчонок, играющих в карты под одеялом. В вагоне давно погасили свет. Остались только бледные лампы в проходах. Я рассматриваю тебя в свете пролетающих фонарей. На лице мелькают снежные тени, вздрагивают ресницы. Кончики губ поднимаются в легкую светлую улыбку. Тебе, наверное, снится, что ты уже дома. Я тоже хотел бы оказаться дома. Но до моего дома слишком далеко. Мой дом недостижим, нереален, не существует. Я не сплю, выжидая, когда проснешься ты. Подойти к проводнице и уточнить, куда едет девушка на 49-м месте, слишком очевидно. Сопоставить время списания денег с твоей карты и время исчезновения из продажи одного из билетов поезда номер 541 Москва-Санкт-Петербург? Реально, но много нюансов. Деньги с карты списываются не сразу, а купленный билет тоже отображается на сайте с небольшим опозданием. Секунды, а то и минуты, запросто могут не сойтись. Остается только следить за тобой, что вовсе не работа, а удовольствие. Крепкое, сдержанное любопытство. Болезненное наслаждение. Следить, как сквозняк трогает твои волосы. Как блики скользят по крупной декоративной пуговице на свитере. Как ты задремываешь, нахохлившись, обняв себя руками, приваливаешься к окну. Пунктир фонарей, влажные грязные дорожки по стеклу, дрожащий на твоем лбу мертвенный ночной станционный свет. Я пытаюсь вслушиваться в твое дыхание, но в вагоне слишком много звуков. Тогда я включаю твой плейлист из ВКонтакте. Я выберу светлые нити, вплету в твои долгие косы, вплету в наши тихие дни. Далекие зимы тяните, скликайте рассветные росы, оставьте нас в поле одних, оставьте нас в поле одних, на краешке карты одних. И все-таки я чуть не упустил тебя, Саша. Уснул. И проснулся, как от толчка. Да так оно и было. Поезд резко остановился на станции, едва рассвело, и я не сразу узнал тебя в темной шапке. В Москве ты шапку никогда не носила. Неужели все время прятала в рюкзаке? Ты хватаешь вещи и быстро идешь по проходу, спотыкаясь о чужие чемоданы, огибая свесившиеся с полок руки и ноги. За окном проплывает вокзал. «Кто в Ковенецк? Выходим, стоянка 1 минута». Незашнурованные ботинки, куртка, которую я перебросил через руку, торопливый бег по вагону, тамбур, переход. Я выхожу на платформу из другого вагона. Сонный проводник не обращает на меня никакого внимания. В глазах рябит от мерцающей надписи на крыше маленького вокзала. «Ковенецк». Я так и думал. Конечно же, никакой не Вилюйск, указанный у тебя в паспорте. Конечно же, Ковенецк, фотографии которого изредка мелькали в твоем удаленном профиле. На платформе почти нет людей. Никаких многоярусных мостов, никаких толп. Только рельсы, выплывающие из бесконечности и уходящие в бесконечность. Синий небесный блеск по серебру металла, крупинки снега на черном щебне и гудки, разносящиеся в прохладном провинциальном просторе. Я оборачиваюсь. Глаза слезятся. Ты обнимаешь кого-то. Горько, ревниво ёкает внутри, прежде чем я понимаю. Это же твоя мама. Просто мама. Я иду следом за вами, стараясь не попадаться на глаза и держать дистанцию. Но осторожность излишне. Ты ведешь себя так беспечно, что, кажется, моя девочка, ты решила, что упорхнула на другую планету, что спряталась, скрылась, и до тебя не дойти и не дотянуться. Я шагаю, сторонясь людей. Под ногами все еще лежит снег. В Москве он сошел уже давно. Здесь так много голубей, но так тихо. Даже их курлыканье, шум машины, редкие прохожие не дают звукового фона привычной силы. Все кажется медленней и глупее. Даже вы с мамой шагаете впереди, обнявшись так, словно двигаетесь по колено в тумане или в чем-то тягучем и вязком. Узкие улицы и бледное, едва ли не зимнее солнце. Здесь совсем слабо пахнет весной, и еще царствует холода. Пожилые женщины, дети, мамы с колясками. Голуби, грачи, вороны, пятерочки и магниты. Один из сотен городов, безликий, живущий своей маленькой жизнью. Я то и дело сверяюсь с картой, подмечая ориентиры. Вокзальная площадь с памятником, ларьки, стеклянная стена торгового центра с пафосно-нелепым провинциальным названием. Дальше, за многоэтажками, низкие, похожие друг на друга кварталы, уродливо обрезанные тополя, мост. Я словно оказался там, где провел детство. Такая же глушь. Такая же депрессивная серость между зимой и летом. Мне кажется, будто время не движется. Будто я по-прежнему там, в том, прошлом веке. Но ты, юная, яркая, храбрая и непокорная. Живое доказательство, что все эти годы время шло. Я старился, ты взрослела. Спасибо твоей пьяной и откровенной графе о себе за то, что мы встретились в этих временах, веках и печалях. Шагая за вами, я добираюсь почти до твоего дома. А куда еще вы могли пойти? И узнаю, что ты живешь на Гречишниковской улице в доме номер 13. По досадной случайности из двора выезжает мусоровоз. Я не успеваю увидеть, в какой вы вошли подъезд. Когда мусоровоз грохоча скрывается в переулке, все двери уже закрыты. Следы на снегу тут всюду. И я не вижу подсказок, за какой из металлических створок вы скрылись. Пока не вижу. Я стою у изрисованной граффити арки и думаю о тебе, рассматривая окна. Недавно я рассматривал окна твоего общежития. Ты верила, что уехала из Москвы куда подальше, но оказалась еще ближе ко мне. Саша, Саша, Саша. Чтобы вычислить номер твоей квартиры, мне понадобилось не больше часа. Никаких спецсредств и шпионских игр, а только прогулка вокруг дома и внимательное изучение фотографий, которые ты выкладывала, когда приезжала домой. Фото кухонного подоконника с книгами. Фото из окна твоей комнаты. На обоях за стеклом старая синяя сталинка, пятна плесени у водосточной трубы, надпись черной краской Оставайся ради себя. Ради того, кем ты можешь стать, когда перестанешь бояться. Вот они, твои окна. Вот оно, окно твоей комнаты. Четвертый этаж, балкон с пластиковыми рамами, дождевой потек с крыши и белые шторы. Не бойся меня, Саша. Я наблюдаю за тобой, и я все еще борюсь с собой. Но ты сама дразнишь меня. Сама заставляешь думать о том, почему обрезала косы. О том, как удивительно черные жесткие короткие пряди касаются твоей шеи, когда ты озираешься. Ты сидишь за столиком, склонив голову, и длинные белые серьги поблескивают, почти касаясь плеч. Ты читаешь что-то. Интересно, что? Я тоже хочу прочесть это. Саша. Я перемещаюсь за другой стол, чтобы смотреть на тебя в профиль. Круглый широкий вырез кофты на спине. Я вижу два выглядывающих позвонка. Они похожи на зерна или виноград. Ты чуть горбишься, и темная ткань морщится, переливаясь. Это шелк. Мне хочется почувствовать, как он мнется и скользит под ладонью, если положить руку тебе на спину. Так, чтобы кончики пальцев касались голой кожи в вырезе, а ладонь упиралась в лопатку. У тебя острые лопатки, Саша. Они не выпирали так месяц назад, и скулы тоже не казались такими острыми. Ты похудела. Ты пьешь только чай, и даже когда Вадим заказывает салат и пиццу, не берешь ни кусочка. У тебя нет аппетита? Жаль, если это из-за меня. Ты улыбаешься Вадиму. Тебе так хорошо здесь. Ты очень вписываешься в это место. Книжная и кофейная девочка, мягкая и спокойная. Удобная и амбициозная. Тебе идут эти этажерки, золотые огни, запахи, звуки и легкие полуслучайные касания пальцев, когда вы с Вадимом сталкиваетесь руками над сахарницей, когда ты все же тянешься за куском пиццы. У тебя длинные тонкие пальцы. Кольца делают их еще длинней, еще тоньше. Я хотел бы, чтобы ты носила длинные кольца в несколько витков. Кольца спирали. Ты улыбаешься, Вадим. Ты так красиво, склонив голову, сидишь нога на ногу в этой нелепой клетчатой юбке. Цепь сережки касается темного шва на плече. Блестят глаза и чуть взъерошены короткие пряди. Свет торшера углубляет тени на твоих лице и руках. Ты то и дело оглядываешь зал. Ты видишь меня, но ты не видишь меня, Саша.